Твой французский поцелуй, ты целуй меня, целуй. Твои губы как цветы с ароматами весны. Твой французский поцелуй, ты целуй меня, целуй. Ведь когда были вдвоем, мне казалось, я влюблен. Скажи, ну как ты там? Ну как твои дела? Давно не слышались, давно не виделись. Твоя другая жизнь за океанами, а я смотрю, как здесь все ходят парами. А помнишь, как любили мы? Как дарил тебе цветы, как любил тебя ночами, и соседи нам стучали. Я помню каждый день, каждую ночь с тобой. Сладкий вкус твоих губ останется за мной. Твой французский поцелуй, ты целуй меня, целуй. Твои губы как цветы с ароматами весны. Твой французский поцелуй, ты целуй меня, целуй. Ведь когда были вдвоем, мне казалось, ты влюблен. Привет, ну как ты там? Ну как твои дела? Ты, если что, прости, если обидела. Судьба решила так, пришлось сказать пока. Но просится к тебе опять моя душа. Я помню, как любили мы, как дарил ты мне цветы. Твои песни на гитаре, и соседи нам кричали. Да-да, я помню все, хоть рядом нет тебя. Последний поцелуй в душе моей всегда. Твой французский поцелуй, ты целуй меня, целуй. Твои губы как цветы с ароматами весны. Твой французский поцелуй, ты целуй меня, целуй. Ведь когда были вдвоем, мне казалось, ты влюблен. Твой французский поцелуй, ты целуй меня, целуй. Твои губы как цветы с ароматами весны. Твой французский поцелуй, ты целуй меня, целуй. Ведь когда были вдвоем, мне казалось, я влюблен.